Здравствуйте, меня зовут Азимов Ильчин. Я являюсь основателем визового центра и компании по трудоустройству за рубежом. Мы занимаемся оформлением виз и трудоустройством граждан СНГ за рубежом с 2017 года. За это время за границей было трудоустроено более 11 тысяч человек. Как квалифицированный специалист, так и просто разнорабочий в разной сфере, такие как заводы, фабрики, логистика и строительные компании. Поверьте, ребята, это реально, и вы можете убедиться в этом сами, пройдя по ссылке на наши соцсети, где вы увидите кучу реальных отзывов от наших клиентов, и которые уже даже подали на европейское гражданство, что в дальнейшем позволяет вам посещать без виза от 180 стран. Даже если вы не знаете языка, это не проблема. Мы подберем для вас подходящее место работы и страну без знания языка и опыта, а также где вы сможете реализовать свои планы и мечты, как для себя, так и для своего поколения. От себя по скрипту хотелось бы добавить. Есть два вида людей. Одни, которые будут вам говорить, что вы не сможете чего-то добиться. Те, кто сами боятся что-то пробовать. И те, кто боятся, что у вас что-то получится. Для получения подробной консультации вы можете связаться с нами по WhatsApp, позвонить нам или же заказать обратный звонок на сайте. Либо же оставить заявку у нас в соцсетях, и с вами свяжется наш менеджер. Спасибо за ваше внимание.